упирается руками в подоконник и, поднявшись на мускулах, сильная, ловкая, как заправский мальчуган, прыгает в комнату. Ее ноги в мокрых ботинках оставляют грязный след на чистом полу рабочей. «Вот это уже совсем не кстати», — морщится Валь. «И зачем, скажи на милость, ты, Маруся, лезешь в окно, как разбойник?» Маруся молчит, глядит тупо, будто ничего не понимая. Вдруг закрывает лицо руками и заливается слезами. Это так необычайно, что плачет всегда веселая, радостная, восторженно настроенная Маруся, что мальчики поражены. Будь это Гема, другое дело. Гема готова точить слезу, по выражению Валя, по пустякам каждую минуту, но Маруся... Валентин хочет поправить дело и отделаться шуткой. Нет, положительно у вас, девочек, есть какой-то слезоточивый кран между носом и лбом. Вы готовы развести сырость во всякую погоду, говорит он, обращаясь к Марусе. Уймись ты, пожалуйста, будь хоть ты мужчиной и кубанским казаком и сохрани твои слезы для другого случая. Перестань разливаться, точно река, вышедшая из берегов. Слова Вали производят желательное действие. Платок мигом отлетает в сторону на пол от заплаканного лица. За ним в сторону от окна отлетает и Маруся. «Мальчики!» — говорит она, поднимая руку кверху. «Мальчики! Я знаю все! Все про Даню! Знаю, где она! И если я лгу, свяжите меня и бросьте в куру!» Теперь она, Маруся, вся дрожит от охватившего ее волнения. Сандро и Валь во все глаза смотрят на нее. Потом Валь серьезным, сосредоточенным видом поворачивается к Сандро и, повертев пальцем около своего лба, говорит с неподражаемо комическим выражением. «Спятила! Это так же ясно, как то, что меня зовут Валентин!» Маруся смотрит на него с минуту, ничего не видя. Потом, как бы спохватившись, говорит быстро-быстро. «Узнала, узнала! Я и Гема сидели в зеленой сакле и шили к предстоящему спектаклю костюм. И Маро был с нами. Потом Маро и Гема вышли на обрыв смотреть на куру, а я осталась. Сначала все было тихо, потом вдруг что-то как заскребется, я думала мыши. Вышла в переднюю комнатку, встала за дверью, гляжу и вижу. Часть стены отодвинулась немножко, образуя проход. Проход вниз, в землю. Я никогда и не подозревала. И вышли Селта и Селим. Они о чем-то оживленно рассуждали. Селта сердилась. Селим точно молил о чем-то. Слушаю, Селта говорит. Скучно здесь. Все уроки да нотации. Друг сердится на лень, учиться заставляет. Счастлива эта Даня. Живет верно припеваючи у тетки Лейлы Фатьмы. Забавляет игрой ее гостей. Досадно, что не я на ее месте. Не уехать ли мне в Кабарду? Выйду за богатого бея замуж. Буду рядиться, как куколка. Кушать целый день сласти и шербеты. А потом в Питер уеду, блистать буду при дворе царя. С богатством все можно. А Селим чуть не плача молит. А я как же без тебя, Сел-то, возьми и меня. А она-то, куда я с такой курицей денусь? Ты сейчас, говорит, распустил нюни. А он, Селим, то есть, отвечает. Я-то курица, а кто по одному твоему слову сплавил отсюда Даню и передал Лейле Фатьме? А она, ну тут уже я не слушала больше. Шасти сцакли и сюда, прямо к вам под окошко. Вот вам и Сел-то, вот вам и Селим. И Даня где, теперь мы знаем. Сейчас бегу все рассказать другу и тете Люде. И Маруся рванулась вперед всей своей небольшой, но сильной фигуркой. Внезапно железная рука Сандро сжала ее руку, как в тисках. Не с места. Или ты не знаешь, девочка, что горячность портит дело? Слушай меня. И запомни хорошенько, узнать немного не значит узнать все. Ты сделала уже порядочно. Надо довести до конца. Сила, учил нас друг, правит руками, разум – головой. Ты выйдешь, как ни в чем не бывало, к ужину и будешь молчать. Молчать до времени, пока тебе не скажет твой разум, пока я не появлюсь здесь около тебя, а сейчас, сейчас я должен идти. «Куда? День на исходе, дождик. В такую погоду куда ты пойдешь, Сандро? Куда?» Валя и Маруся широко раскрытыми глазами глядят на грузина. Тот, по своему обыкновению, сильно встряхивает плечами. «Я еду к Агеке Риму. Он мудрейший и смелейший из людей, которых я знаю. Я поскочу к нему в горы и скажу: «Ага, ступай к другу, вместе вы обсудите дело, вместе придумаете, как возможно найти Даню, вот что я скажу, и привезу его сюда». «Но кура в разливе, ты не попадешь на ту сторону, в горы», — волнуясь, говорит Маруся. «Не вернешься к ужину, наконец». «Кто это сказал?» Фраза эта срывается так гордо и неподражаемо, независимо с губ мальчика, что Вань не может не хлопнуть его по плечу в знак своего одобрения. «Эки ты молодчище, Сандро! Честное слово, право, молодец!» Эти слова нагоняют Донадзе уже у порога. В дверях он останавливается на миг. «Помни же, ни слова о слышанном никому, пока я не вернусь». Через несколько мгновений он уже на конюшне. «Друг мне ты или не друг, Аршак?» спрашивает он молодого 19-летнего конюха, брата Маро. «Зачем пытаешь меня, Батону? Или ты не знаешь, что после княжны ты первый у меня?» «Спасибо, товарищ. Верь, Сандро, он тебя не обманет. Дай самого быстрого, самого лихого коня без разрешения княжны. Эльбруса, давай его. Взнуздай скорее, мне надо вернуться к ночи». «В такую бурю ты едешь, в такой дождь. Гляди, размыло дорогу». «Пустое, приятель, авось вынесет добрый конь». «Тогда с Богом, и да хранит тебя святая Нина». Дождь льет, не переставая. В горах слышатся глухие перекаты грома, предвестники дальней грозы. В бурке и башлыке, завязанном наглухо, так что только одни глаза черными огнями светят из-под сукна, Сандро выходит из ворот, ведя на поводу коня. Только бы не встретить дядьку Михако по дороге, тогда пропало все. Эльбрус на поводу передвигает чуткими ушами, вздрагивает всем телом, танцует на месте, чуя, очевидно, инстинктом дальний, далеко не безопасный путь. Отойдя шагов 20 от дома, Сандро ловко вскакивает в седло. Этот Эльбрус не тот, что был раньше. Сандро сумел обуздать его, усмирить его дикость, подчинить своей воле. Недаром он объездил с ним все прилегающие к куре низины и ближние окрестности гор. Но сегодня Эльбрус снова неспокоен. Рев куры пугает нервного порывистого коня. Раскаты грома страшат гнедого кабардинца. Кура! Ее белые волны нынче снова расходились. Бунтуют они и клокочут, разлившись по низменной стороне берегов. «Айда, айда!» — гикает Сандро, сжимая крутые бока Эльбруса. Но тот пятится назад, раздувая ноздри, и хрипит. Тогда внезапное отчаяние решимости овладевает юношей. «Аршак, сюда!» — зовет он конюха. «Бери Эльбруса обратно, бери бурку! Ему не проплыть куры!» Издав конюху и то, и другое, лихо одним духом сбегает вниз к воде. «Батоно! Батоно! Что ты хочешь делать?» — скрикивает Аршак. Но уже поздно. Стройная, точно из стали выточенная фигурка в черкеске с тонкой талией, перетянутой кушаком, находится уже в самом низу. Взмах руки, и Сандро борется с волнами. Переправы нет на ту сторону. Объезжать кругом такая даль, а нынче же надо поспеть к Ага-Кериму и привезти его сюда. На утесе в саду стоят Валя и Маруся. «О, зачем мы его пустили? Зачем не помешали ему?» — лепечет девочка, следя глазами за плывущей по волнам фигурой. «Вот дурочка, не думаешь ли ты, что Сандро так глуп, чтобы утонуть? Гляди, волны перекидывают его с одной на другую. Какой молодец! Гляди, и он уже скоро на том берегу». Валь прав. Сандро почти у цели. Он борется с волнами, работая руками с поразительной быстротой, и весь мокрый выскакивает из воды. Он считается в горе лучшим пловцом. Спасибо князю Андро и другу, что воспитали в нем душу и тело, закалив их в бесстрашие перед всякой бедой. От Джаваховского гнезда до горной усадьбы Ага-Керима верст 8. Бек Керим Джамала отстроился близко от горя, по соседству, в горах. Только бы добежать туда. А там Ага-Керим прикажет запрячь коней, и обратный путь пустое. Ноги Сандро быстры, как у молодого оленя. Он летит стрелою по узкой тропинке, вьющейся между скал. Точно крылья выросли у него за спиною. Точно высшая сила подгоняет его. «Быстрее, быстрее, Сандро!» — подбодряет сам себя мальчик. Тропинка тянется лентой, опять пропадает. Раскаты грома теперь слышней, дождь стих. Зато змеи молнии разрезают огненными жалами добрую половину небес. Ноги Сандро скользят по мокрой скалистой почве. Зуд усталости растет у колен. Отдохнуть бы, присесть. Но нет, нет, как можно? Нет времени для отдыха. Скорее, скорее, надо выяснить истину. Надо развеять тоску друга, дать милой, любимой княжне облегченно вздохнуть. Все выше уходит вдаль тропинка, все быстрее, стремительнее шагает по ней юный грузин. Теперь уже он не слышит грома, не видит молний. Вдали мелькает ограда. Это усадьбы, выстроенные по образцу грузинских. Усадьба Ага-Керима. Стоп, Сандро, стоп! Мальчик останавливается перевести дыхание. Его мокрая одежда липнет к телу. Ноги подкашиваются от усталости и дрожат. Но голова его светла и мыслит здраво. Как будто переправа вплавь по Куре и бешеный переход по горам остались там, далеко позади, в прошлом. Ага-Керим только что приготовился уснуть на тахте, как перед ним предстала Гуль-Гуль. «Пришел грузинский мальчик из гнезда Джаны-Мнины. Хочет говорить с тобой, повелитель». И за нею в дверь просунувшееся, бледное от усталости лицо и черные добрые блестящие глаза. «Это ты, Сандро? Входи, входи, мой сокол. Всегда рада гостям в сакле Керима, а такому гостю подавно. Но что с тобою, соколенок? Ты мокр, как рыба. Скорее, скорее дай ему мой бешмет и чувяки, Гуль-Гуль, да разогрей хинкала на ужин. Нет ли баранины от обеда? И вина, вина, что храним для русских гостей, подай сюда, Гуль-Гуль». Сандро устал, как загнанная лошадь. Но у него есть еще силы улыбаться гостеприимным хозяевам, благодарить. Через полчаса обсушенный в бешмете Ага-Керима, который висит на нем, как на вешалке, и волочится в виде шлейфа сзади, сидит он у дымящегося очага, ест, пьет и рассказывает все, что узнал от Маруси. О пропаже Дани Ага-Керим уже знает. Он ревностно помогал всем джаваховским искать ее в горах. Но новые открытия ценны. Надо только обдумать план, как поступить умнее. Надо проверить, насколько верно то, что пропавшая девочка в совьем духане. Ага-Керим бек Джамала сидит несколько мгновений, задумавшись. Как думает об этом подруга и жена моя Гуль-Гуль? Могла бы сделать это ее сестра Лейла Фатьма? Спрашивает он внезапно, устремляя на молодую женщину пытливый взгляд. Вопреки обычаю горцев, Ага-Керим всегда советуется с женою, которая любит нежно и глубоко. Гуль-Гуль склоняет голову, потом поднимает глаза на мужа. Лейла Фатьма любит деньги и не задумывается долго над тем, как их приобрести. Смущенная за старшую сестру, отвечает она. «Ты права, как и всегда, моя голубка. Значит, эта русская девушка находится, вероятно, еще в усадьбе Мешедзе. Надо тотчас скакать к княжне Нине, узнать истину и найти способ с помощью Аллаха, как выручить несчастную. Лейла Фатьма не так проста, чтобы выпустить из рук такую пленницу. Ну, Сандро, едем?» Ага-Керим кивнул головою. Сандро вскочил на ноги, готовый бежать на край света по первому приказу молодого горца. «Эй, Сафор, седлай нам коней!» Слуга бросается исполнять повеление своего господина. Ага-Керим заряжает револьверы. Один себе на дорогу на всякий случай, другой передает Гуль-Гуль. «До завтра не жди, звезда моя, слышишь? И да будет тебе это охраной!» «Так, повелитель!» Черная головка красавицы склоняется покорно. Потом вдруг скидываются испуганно глаза ее на лицо мужа. «Кура в разливе, берегись! Кони могут унести в пучину господина чей моих». «Но как ты, юноша, добрался сюда?» — обращает она изумленный взгляд на Сандро. «Как? Очень просто. Переплыл реку вплавь, без коня», — говорит он, скромно опустив голову. В глазах Ага-Керима скользит что-то быстрое, как бег молний. «Молодец», — говорит он взволнованным голосом. «Я горжусь, что ты друг мне, Сандро. Весь питомник Нины в сборе в рабочей комнате. После ужина здесь каждый вечер собираются читать. Нет, только Сандро. Но всем известна любовь юноши к лошадям. Должно быть, помогает их убирать на ночь своему приятелю Аршаку». Люда сидит в центре стола. Перед нею томик Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки». Гема приютилась подле Люды, уронила ей на колени свою темную головку и машинально наматывает себе на пальцы черные кольца кудрей. С тех пор, как нет Дани, хрупкая нежная Гема льнет к тете Люде и, как осиротевшая птичка, жмется под ее крыло. Мечты Гемы разбиты. О, как прочно запала ей в душу красивая и милая девочка, умеющая извлекать из арфы такие чудесные песни. Ее игра олицетворяла для Гемы и колыбельную, и робкие первые мечты о заоблачной фее, счастье в отрочестве. Ее так горячо, со всем пылом восточной души, как родную сестру полюбила Гема. А она? Она, Даня, даже не обратила внимания на нее. Она такая гордая, властолюбивая, избалованная. Настоящая царевна из сказки. Маруся тоже думает о Дане, слушает мягкий бархатистый голос тети Люды. И в сердце девочки вливается уверенность. Теперь они ее найдут. Да, найдут. Ага-Керим, мудрейший из людей, сумеет помочь другу. Только бы не погиб в горах Сандро, этот отважный, отчаянный Сандро, для которого буря, гроза и обвал и один пустой звук. Селтанет слушает чтение с захватывающим интересом. Румянцем пышет ее разгоревшееся лицо. Ведьма, утопленница, бледная паночка, Украина с ее таинственной, словно заколдованной природой. Ах, как там хорошо! Когда она будет богата, будет женой какого-нибудь знатного бея, она поедет туда, купит хутор, будет важной барыней на зависть всем самым знатным. «Гляди, гляди!» — подталкивая Селима под локоть, шепчет Валь. «Гляди на Силту, она настоящая ведьма, та самая, что гонялась за паночкой в майскую ночь!» Селим вздрагивает, глядит растерянно, ничего не понимая. Глядит на Валя, вздумая Силтанет. «Для Селима Силта все. Весь мир, родина, Кабарда. Воспоминания детства, и она, Силта, его сестра по племени. Отроческие проказы и живая, быстрая, ловкая, как серна Селтанет. Первая юность, тихие задушевные беседы о родине, и снова она. Лучший друг и сестра она ему, Селиму. Он джигит-кабардинец. Женщина для джигита – ничто. Это раба, служанка, рабочая сила в доме. Но для него, Селима, Селта не то. Какую-то странную власть имеет она над ним. Правда, она старше, умнее. Она умеет зажечь в нем отвагу, толкнуть его на любой подвиг. Она уже толкнула его. Он помог Лейле Фатьме увести Даню. Он совершил нечестный поступок. Его совесть говорит ему об этом весь этот месяц. И все ради нее, Селтанет. А она? Она приняла это от него как должное и не видит его мучений. О, как он страдает, особенно по ночам, когда остается один на один со своими мыслями. Ему бесконечно мучительно видеть горе друга, тети Люды, Гемы, всех. И потом, что такое Лейла Фатьма? Сейчас, слушая повести русского писателя-поэта, он, Селим, представляет себе тип Лейлы Фатьмы в виде ведьмы, колдуньи, способной на все. Даня беззащитна в ее руках там, в далеком Дагестане. Она, Лейла, может в минуту безумия убить даже девочку. При одной мысли об этом кровь стынет в жилах мальчика. Творец всемогущий, спаси ее, мысленно повторяет он. Спаси, не дай погибнуть. Кто-то подскакал к воротам. Тетя Люда опускает книгу на колени. Друг поднимает лицо. Может быть, привезли Даню? В Нине загорается надежда. Старый Михако, слушавший в дальнем углу комнаты чтение, встает. «Пойду узнать, княжна Ясочка», — говорит он, — «пойду узнать». Но идти узнавать не приходится. Ржание коней уже на дворе, у дома, слышен характерный кавказский говор. Звучный мужской голос отдает приказание Аршаку провести коней. Потом шаги двух пар ног, обутых в мягкие чевики. Снова уже чуть слышно брошенные фразы у самого порога, и дверь широко распахивается. «Ага, Керим?» «Да, это он, ага, Керим. За ним Сандро». «Привет, мудрой и прекрасной хозяйке! Благословение Аллаха да почиет над ее головой!» — говорит бек Джамала, отдавая обычный поклон. «Будь желанным дорогим гостем, храбрейший из джигитов страны!» Дети почтительно встают навстречу ага Кериму. О его смелости и отваге сложились целые легенды в горах. Особенным обаянием, благодаря его фантастическому прошлому, окружена особа Аги. Но любезный, рыцарски обходительный, постоянно со всеми, в этот раз строго неприступен ага Керим. Орлиным взором обводит он Кунацкую, останавливает его на Нине, хмурит черные брови и, тряхнув головою, говорит. «Прости, княжна, не с добрыми вестями прискакал к тебе нынче твой кунак. Приготовься услышать злую новость, но будь тверда, как клинок дамасской стали, княжна. Что хочешь ты сказать этим, ага?» Заметно бледнее, но твердым голосом спросила Нина. «Не радость. Не радость принес тебе кунак твой, Керим. Слушай. Счастье и горе — все в воле Всевышнего. Нынче поутру волны куры выкинули на берег мертвое тело девочки с белокурыми волосами. И с нею вместе золотой играющий инструмент твоей девочки-музыкантши, ее арфу». «А-а-а!» Протяжный ни то рев, ни то вопль покрывает слова Керима пронзительно режущей нотой. Тонкая фигурка Селима метнулась, как молния из-за стола. Мальчик бросился на середину комнаты, высоко подпрыгнул и изо всех сил грохнулся о пол. Нина, Люда, мальчики, ага, Керим все бросились к нему. «Селим, Селим, что с тобою?» Тот же пронзительный вопль звучит снова вместо ответа. Мальчик бьется на коврах горницы. Из противоположного угла в него впиваются испуганные глаза Селтанет. Она в тревоге. От этого глупого мальчишки всего можно ожидать. Еще выдаст ее, Селту, не ровен час. Что делать, если творцу захотелось взять к себе Даню? Причем тут она, Селта? А между тем Селим мечется и воет, как дикий зверь. И этот джигит, тряпка, баба, рева, а не кабардинец он, этот глупый, слабый Селим, вихрем проносится в ее мыслях. Нина первая находит в себе силы остановить, пресечь этот ужасный вопль. «Молчи, Селим!» — говорит она строго. «Перестань кричать, встань!» Ее голос звучит повелительно. Этому голосу не подчиниться нельзя. Но Селим все еще бьется головой о пол. Все его тело извивается и дрожит. 2 года воспитания, тщательной полировки, все труды Нины, Андро и Люды, направленные к тому, чтобы переделать, исправить молоденького кабардинца, кажется, пропали даром. В нем снова проснулся прежний дикарь. Видя, что слова ее не помогают, Нина бек Израил быстро наклоняется над мальчиком. «Селим, тебе говорю я, встань!» И, обхватив плечи мальчика, она поднимает его с пола. Бледное лицо Селима выглядит жалким. Глаза упорно избегают глаз княжны. Дети, потрясенные ужасной новостью и этим видом. Страшная догадка бродит в их головах. Прижавшись к груди Люды, рыдает Гема. Маруся без тени обычного румянца на лице замерла, как статуя, и ждет. Полный непобедимой воли снова звучит голос Нины. «Говори все, что знаешь, Селим!» Она берет его за голову обеими руками, поднимает кверху его лицо, заглядывает в глаза. «Помни, мальчик!» — говорит она голосом, полным горечи. «Тебя слушает Творец на небе. Ложь противна в устах каждого. Говори, что знаешь ты о ней, мертвой». «Мертвой? Так это правда, что она умерла?» — вскрикивает Селим. «Она умерла! Это я убил ее! Я! Один я! Я во всем виновен! Я причина ее смерти!» Он бросается на колени, простирает кверху руки и срывающимся голосом продолжает. «О, разве Селим знал, что все так ужасно кончится с нею? Нет, нет, клянусь небом родной Кабарды, что нет. Селиму хотелось только избавиться от нее. Ему было обидно, досадно, что она лучше всех здешних, что она как гурия, как царица. И вот я отдал ее Лейле Фатьме, обманом отдал. Та ей посулила знатность, славу, богатство. О, разве я знал, что Лейла лжет, что она хочет убить ее и бросить в куру?» Он замолкает, слезы текут по его щекам. Селим плачет, впервые в жизни плачет мальчик. И все же в припадке отчаяния он ни одним словом не выдает свою подругу. Сел-то должна быть в стороне, иначе он не кабардинец. Трусов и предателей у них в племени нет. И весь он, как молодой тополь в бурю, дрожит при одной мысли, что могут как-нибудь узнать правду о Селтанет. «Ты сказал мне всю истину, Селим?» Взор Нины, взор орлицы. «От него никуда не скроешься, не убежишь. Как перед Всевышним, друг, как перед Всевышним? Если позвать Мулу из мечети и принести Коран, ты поклянешься на Коране, что ты один виной всему, Селим?» «Я поклянусь на Коране», — опуская глаза, отвечает Селим. «О, не клянись, не клянись, не лги, не ты, а она, сел-то всему виной, я слышала все, я все знаю». И, волнуясь, трепеща всем телом, как раненая птица, Маруся бросается вперед. «Друг, тетя Люда, бег Джамала, братья и сестры, он не хочет выдать сел-то, он клевещет на себя, он выгораживает Селтанет. Я слышала все, я все знаю!» — кричит она вне себя, исступленно, и тут же рвется, летит сбивчивая исповедь из уст юной казачки. Тот вечер в зеленой сакле, беседа Селима и Селтанет, и истинная причина Даниного исчезновения. «Вали Сандро подтвердят это, подтвердят!» — заканчивает она. «Селтанет?» Все глаза направляются на девушку. Она бледна, как смерть. Но глаза ее по обыкновению темны и непроницаемы. Губы, белые, как известь, силятся вызвать что-то похожее на улыбку. «Подойди сюда, Селтанет», — говорит Нина. Бесшумно движется татарка. «Селтанет, зачем ты сделала это?» Это уже не голос Нины, а чей-то другой, мягкий и грустный голос тети Люды. «Селтанет, у тебя была маленькая сестра в детстве. Ты, я знаю, ее очень любила. Если бы с нею, с хорошенькой, слабенькой Зарой, сделали тоже из зависти злые люди, что бы почувствовала ты?» И дальше, дальше звучит голос тети Люды. Все жалобнее и мучительнее развертывается в нем волна страданий, волна горя, жалости и тоски. Самые больные струны разрывает она в душе дикарки Селты. А руки гладят черную голову Селтанет, обнимают ее плечи, прижимают к себе. Кроткое лицо общей тети печально. Слезы текут из ее глаз. Все замерли в комнате, слушая этот голос, вливающийся помимо воли в юные души. «Зачем, Селта? Зачем? Подумай! Что чувствует твоя мать, твой отец и маленькая сестренка? Могут ли они гордиться поступком их Селты? Дитя, дитя, какой злой дух вселил в тебя эти мысли?» Сначала Селтанет слушает, упрямо наклонив голову, стиснув брови, закусив губы. Раскаяние шевелится в ее груди, но показать его людям нет. Ни за что не решится на это Селтанет. Но чем дальше говорит тетя Люда, тем мучительней становится в душе Селтанет. Выплывает детство, ласки матери, сестренка Зара, такая же нежная, хрупкая и белокурая, как та, умершая. Умершая? Словно молотом ударяет по сердцу Селты. Умершая из-за тебя, ты убила ее. Словно горячий родник вливается в душу девушки и заливает ее стыд, раскаяние. «О, «Я заплатила бы жизнью, лишь бы воскресить ее», вырывается из самых глубоких недр сердца Силтонет. И с потрясающим душу рыданием она впадает в объятия тети Люды. Молчание, долгое, продолжительное, следует за этими словами. Нина, Люда, дети стоят, понурясь. Сандро вдали от других. Подле Сандро Ага-Керим. По его лицу бродит неопределенная улыбка. Еще молчание, и он выступает вперед. «Утрите ваши слезы», — говорит Ага твердо. «Пусть ангел печали отлетит от ваших сердец. Девочка жива. Кура не выбрасывала ее трупа. Керим бек Джамал слукавил, сказал неправду, чтобы узнать истинных виновников исчезновения русской девушки. Теперь, когда все ясно, как небо востока, теперь мы, клянусь вещей страницей Корана, мы должны ее найти». Еще задолго до восхода, с самого раннего утра, поднялась необычайная суматоха в доме. Джаваховское гнездо закипело. Всю ночь поддерживали огонь на кухне, и Маро, разбуженная с вечера, пекла чуваши и лоби на дорогу, жарила кур, баранину, укладывала провизию в корзины и курдюки. Ага-Керим успел снова переплыть куру на своем горном красавце-коне, сделать необходимое распоряжение в доме, предупредить жену и вернуться обратно в горе. Он, княжна Нина и Сандро с восходом солнца должны пуститься в дальнюю дорогу. В родное сердце Нины аул Бестуди едут все трое. Едут выручать Данию из рук полубезумной старухи. Этот путь, вопреки удобствам, будет совершен верхом весь сначала до конца. Кто знает, может статься, в горах они нападут на верный след Дани. Всю ночь никто не ложился в джаваховском гнезде, ни взрослые, ни дети. С первыми признаками рассвета Нинабек Израил, одетый по-мужски для верховой скачки, в бешмете, шароварах и бурке прошла на горийское кладбище, на могилу князя Георгия Джаваха. Кура перестала бунтовать, утомленная бесконечным своим клокотанием. Снова наладил свой паром Амет, снова возобновилась переправа. На родной могиле, сплошь заросшей кустами роз, в небольшой часовне склепе княжна Нина молилась. «Господи, дай мне силы! Дай мне силы и мудрость вернуть несчастного ребенка к себе! Дорогой мой папа, помолись за меня об этом!» Легкий шорох за плечами прервал ее на полуслове. Оглянулась, за нею Селим. Лицо бескровное, губы судорожно сомкнуты. «Друг, возьми с собой Селима! Возьми в горы Селима, друг! Клянусь! Селим сумеет загладить свой поступок», вырывается из глубины сердца мальчика. Нина молчит, не глядя на него, раздумывает мгновение. Потом поднимает глаза, кладет руку на его бритую голову. Мысли вихрем проносятся в ее голове. Оставить его здесь, значит снова дать ему подпасть под влияние Селты. А бог весть, искренне ли исправится теперь девочка, ошеломленная всей низостью своего поступка. С другой стороны, Селим не Сандро, слишком юн, неопытен и слишком горяч, пожалуй, может испортить все дело. А впрочем, она и Ага-Керим не упустят его ни на минуту из глаз. Недолго длятся ее колебания. «Хорошо, мальчик, ты едешь». «О!» В первую минуту Селим замирает от восторга, захлебывается от наплыва чувства, потом, как бешеный, бросается к Нине, хватает ее руку и целует, целует без конца. На глазах его заметны слезы радости. «О, солнце мое, благодарю тебя от сердца!» В доме Гема трогательно прощается с Сандро. «Берегись, мой голубь, Чарлейл и Фатьмы, она колдунья Сандро. Да, колдунья, милый мой брат!» «Стыдись говорить такие глупости, сестренка!» улыбается тот, покачивая головой, серьезный и умный. Но Гема не стыдится. Она снимает с шеи образок святой Нины и вешает брату на грудь. «Она сохранит тебя, Сандро, милый, заря очей моих!» И нежно, со слезами, целует брата. Силтонет сама не своя. За одну ночь она исхудала и выглядит больною. Синевой окружены ее черные глаза. Она не глядит ни на кого и жмется к тете Люде. Маруся, лихорадочно помогавшая все время Маро, то и дело подбегает к ней. «Пол, ну утешься, сел-то, все к лучшему. Видишь, дух гордыни и зависти умирает в тебе». Нина долго прощается со всеми. «Слушайтесь тети Люды, дети. Занимайтесь, думайте об уроках. Мы будем молиться за вас». Это говорит Гема, поднимая на друга свой кроткий взор. «Моя нежная, милая крошка», — целуя девочку, шепчет Нина. «Князю Андрею поклон», — говорит Нина. «Подробно расскажите ему все и скажите, что без девочки не вернемся. Мы ее найдем. Жаль, что он не может ехать с нами. В полку начались маневры». «Маруся», — подзывает она девочку. «Что, друг?» «Ты и Гема?» — понижая голос, говорит снова Нина. «Как можно лучше относитесь к Селте. Помните, раскаяние уничтожает пол вины. Старайтесь влиять на нее, читайте, разговаривайте с нею. Я на вас надеюсь». «А на меня разве не надеется, друг?» И Валя, успевший подхватить последние слова, выступает вперед. «Как жаль, что ты не джигит, мой мальчик», — срывается с губ Нины Бек Израил. «Как жаль, что ты не можешь проводить дни и ночи в седле». «Это от того, что Господь предпочел сделать меня ученым», — не задумываясь, отвечает Валь. Все смеются, несмотря на всю торжественность минуты. «Ну, в путь!» — скомандовал ага Керим, первый вскакивая на спину своего лихого коня, которого держит Аршак. «До свидания, Люда! Валь остается тебе на помощь!» «Разумеется, ты можешь быть спокойна, друг! Моя мудрость осенит своими крыльями и оградит от всякого зла питомник. Так, кажется, выражаются у вас в горах, ага, Керим». И опять взрыв смеха, не совсем беспечного, однако покрывает слова Валентина. Нина ласковым взором обдает его спокойное недетское лицо. «О, милый чуткий мальчик, как он умеет шуткой всегда скрасить тяжелую минуту!» Люда крестит и целует Нину, Сандро. Даже агу Керима и Селима украдкой благословляет она. «Возвращайтесь обратно с Даней, да скорее! Оставайтесь с миром, и да хранит вас Бог!» Лошади идут рысью прямо с места. Всадники, как влитые, сидят в седле. Нина по-мужски верхом на своем карабахе. Селим осаживает коня и кричит Селтанет. «Я не сижусь на тебя, Селта! Нет!» «Какая пытка! Больше месяца Даня переносит ее. Теперь ей яснее, чем когда-либо, что ее обманули. Эта голубая комната-коробка, насыщенная дуряющим пряным ароматом с дымком курильниц, туманящим мозг, эти ежедневные прогулки в горы под густой чедрою, под наблюдением Гасана и его сыновей, все это только теперь начинает она понимать. Даже в аул ее не пускают, оберегая как пленницу. Она не смеет никуда выйти без разрешения Лейлы Фатьмы. Но хуже всего эти непонятные чары. Раза 3-4 в неделю наезжают в усадьбу дочери Наиба важные знатные гости. Тогда Лейла Фатьма наряжает ее в тот же белый, затканный серебром балахон, крепко затягивает на голове ее унизанную жемчугом повязку с покрывалом, насильно затемняет ее сознание каким-то составом и загадочными чарами наводит на нее сон, подчиняя страшной, неведомой, давящей, как кошмар, чужой воле. Кто-то точно говорит в такие минуты Дане: «Делай это, поступай так», и она подчиняется, хотя душа ее борется и тело тоже от нестерпимой усталости и муки. На этом теле есть следы ран. Она чувствует порою острую боль кинжала, вонзающегося в мягкую часть руки. Но ни крикнуть, ни произнести слово у нее нет силы. Или она танцует, танцует почти над землею, едва касаясь ее ногами в каком-то странном полусне, при свете красных и желтых огней, которые поддерживает Лейла Фатьма. Иногда она поет заунывные восточные песни, которых не слыхала и не знала раньше. Иногда видит странные, таинственные картины из прошлого и будущего посетителей гостей и говорит их им, склоняясь над гладкой поверхностью воды, в кувшине или над пеплом, уложенным мягкую горкую в жерле бухара. И при этом какие муки она переживает! По вечерам, когда нет гостей в доме, Лейла Фатьма ведет ее на утес. Гасан несет арфу за ними. И тут, стоя над бездной, разверзающейся у ее ног, Дани играет. Ее игру слышно далеко вокруг, но никто не смеет подойти близко. Никто не видит ее хрупкой фигурки, укутанной с головы до ног чадрой. Ночи горы ревнив берегут их тайны. Горцы боятся, как проклятого места усадьбы дочери Наиба. Говорят, там поселился шайтан. Эта музыка не восхищает, а скорее пугает бестуцев. Лейла Фатьма — колдунья, люди чуждаются ее. Дани играет в присутствии Гасана и своей новой владычицы. А подальше, у костра, три дедайца, еще летом нанятые Лейлой, стерегут баранов и коней. Их глаза хищно сверкают из-под лохматых попах, сдвинутых на самые брови, и страшно слышать их отрывистый говор. Даня вздрагивает каждый раз, когда встречается взором со старшим из них, Мамедом. И этот по виду настоящий душман. «Не бойся их, Роза, не бойся. Это добрые люди, слуги мои», — успокаивает ее в такие минуты Лейла Фатьма, подмечая ее испуганный взгляд. Целую неделю шли дожди, горные потоки, эти бесконечные кайсу, получившие свое прозвище по имени мест, пересекаемых ими, расширились, надулись, потемнели. С клёкотом носили седые кавказские орлы, полысела и сжалась как-то листва на чинарах. Летние цветы уныло умерли в котловинах. Отцветали дикие розы и веяло тлением от их предсмертных улыбок. Лейла Фатьма ходила всю эту неделю радостная, точно в праздник. Даня, напротив, осунулась, побледнела. Приходилось работать без устали последние дни. Все чаще и чаще наезжали посетители. Все чаще и чаще проделывала Лейла Фатьма над ней свои волшебства. Все реже и реже возникал между ними разговор о поездке по Кавказу, по Персии, по России, в Петербург. И прилив отчаяния все сильнее и сильнее овладевал Даней. Все ближе, роднее и заманчивее начинало казаться недавно пережитое прошлое. Все ближе и дороже представлялось милое, ею самою покинутое Джаваховское гнездо. Сначала бессознательно, робко толкнулась эта мысль ей в голову. Потом ярче и определеннее осветила она усталый, отуманенный мозг. Желанной и прекрасной показалась бы малейшая возможность вернуться. Но, увы, она понимала, что Лейла Фатьма не так легко согласится выпустить ее из своих цепких рук. Снова сумрачный слезливый день начинающейся осени. Снова плачет под дымкой тумана горы. Из бездны, как серые духи, ползут влажные облака. Тропинки в ущельях размыло. Окно в сакле раскрыто настежь. Одернут ковер от дверей. На подушках, брошенных на ковер, прикрытая буркой, лежит Даня. Усталостью скованы ее члены. Все тело ноет и болит. Вчера она опять, подчиненная чужой воле, развлекала Лейлиных гостей. О, как измучилась она! Как болит ее голова, грудь! Еще один такой вечер, и она, кажется, сойдет с ума. Нет, нынче же надо прекратить все это. Нынче же, скажет она Лейле Фатьме, довольно, время не ждет. Или ехать концертировать с арфой, или пусть отпустят ее обратно, домой. Домой! Это слово выделилось случайно из вихря Даниных мыслей, а между тем так правдиво оно. Если и любили где-либо ее, Даню, и жалели, и ласкали ее, так это там, дома, в гнезде. Ема, тетя Люда, Маруся, Сандро и даже та, непонятная ей энергичная суровая девушка, и та по-своему заботилась о ней. Она, может быть, была права, надо много и долго учиться, чтобы иметь возможность царить над людьми. То, что заставляет проделывать ее Лейла Фатьма, разве это искусство? Разве это даст славу Дани? Разве может дать славу? Эта мысль так глубоко и цепко охватывает девочку, что она почти не слышит приблизившихся к ней шагов. О чем задумалась моя роза? О чем лазоревый цветик не наших полей? Опять она, эта старуха, отравляющая Дани душу и мозг. Острый, небывалый еще прилив злобы охватывает девочку. Вся дрожа, вскакивает она с подушки, вытягивается во весь рост. «Что тебе надо от меня? Зачем ты пришла сюда? Зачем мучишь снова?» «Мучу тебя!» Ломаный русский язык татарки едва умеет произносить слова. «Что ты, звезда души моей? Богатый, знатный хочет сделать тебя Лейла Фатьма, а ты мучишь. Что ты? Что ты, бирюза моя?» Эта льстивая речь еще больше разжигает сердце Дани. Она еле владеет собой. «Когда ты увезешь меня отсюда, из этой норы?» «Скоро, Яхонтовая, скоро!» Глаза дочери Наибы прыгают, точно горящие светляки. Лукавая и пронырливая ее улыбка. Эта улыбка переполняет чашу терпения Дани. «Ты лжешь!» — вспыхивает она и топает ногою. «Ты лжешь, старуха! Ты никуда не повезешь меня!» Что-то новое пробуждается в лице Лейлы. Остатки прежнего величия озаряют его. Теперь уже сама она вспыхивает, в свою очередь, не меньше Дани. «Ты смеешь кричать на дочь Наиба?» Грозно срываются с ее губ суровые слова. «Но дочь Наиба лжет, как последняя служанка!» Эта фраза вылетает помимо воли из побелевших от гнева губ Дани. Как удар кнута падает она на Лейлу Фатьму. «Жалкая девчонка!» — кричит она. «Жалкая, слабая русская девчонка! Ни капли мудрости в твоей голове! Разве можешь ты получить славу? Лейла Фатьма может, а не ты! Но Лейла Фатьма не хочет заморить насмерть такую слабую курицу, как ты. Довольно ты для нее послужила. Послужи новому повелителю и мужу. Курбану Аге ты приглянулась, глупая овечка. В жены берет тебя Курбан Ага. Богатой будешь, княгиней будешь. Бери, глупое, свое счастье. Обеими руками бери. Стать женою знатного бея суждено тебе на роду. Глупая, нищая девчонка». В первую минуту Даня плохо понимает сказанное. Так дико, так невероятно нелепо оно. Ей, почти девочке, едва достигшей 16 лет, стать женой этого важного, напыщенного, дикого татарина из Кабарды, которого она мельком видела из-за своей занавески, в вечер его посещения, когда она играла на арфе для него. Так вот оно что! Вот куда гнет Лейла Фатьма! За богатый колым продает ее, Даню, русскую христианскую девушку, в жену мусульманскому бею. Так вот она, какова эта старуха, обещавшая наивной девушке славу. Гнев, презрение вспыхивают в оскорбленной душе Дани. Она делает шаг к Лейле Фатьме, порывисто закидывает голову и кричит ей в самое лицо. «Никогда! Слышишь? Никогда в мире! Скорее умру, нежели это! Скорее умру!» Потом порывистым движением оглядывается на дверь. Что, если броситься в аул без туди? Бежать к его старшине, Наибу, к муле, к властям селения, сказать все, просить защиты, открыть козни Лейлы Фатьмы, упросить вернуть ее, Даню, в горе, домой. В ауле знают Нину, ее родители оттуда. Память о деде ее, Хаджи Магомете, величавом старике, не умерла там и поныне. Неужели не заступятся, не спасут? Мысли, вихри мысли кружатся в голове Дани. Да, да, конечно, так, так. Рассуждать нет ни времени, ни силы. Лейла Фатьма стоит перед ней, торжествующая, злая, безобразная, настоящая ведьма. Прочь с дороги, старуха, прочь! Дани изо всей силы отталкивает свою мучительницу и с воплем бросается за дверь. Чьи-то сильные руки хватают ее за плечи. Перед нею лицо Гасана, за ним лица его сыновей, и Лейла Фатьма снова перед нею. Она что-то говорит по-татарски, быстро-быстро, тыча пальцем в Даню, злобно сверкая глазами, с проступившей пеной у рта. Гасан машет головою, снимает пояс, что-то приказывает сыновьям. Те бросаются к Дане. Минута, и она чувствует себя связанной по рукам и ногам. Черные глаза Лейлы, с разлившейся в них мглою, снова перед лицом Дани и точно магнетизируют ее. Знакомое оцепенение охватывает Даню. Далекую, несбыточную, отвлеченную, кажется ей ее мечта о возврате в Джаваховское гнездо. Мысль притупляется. Все кончено для нее, Дани, все. Прощайте, друг, тетя Люда, милая, милая Гема, прощайте все.